Пабло стегнул лошадь по крупу ремнем, и на мгновение показалось, будто Мария вот-вот соскользнет с седла. Но Пилар и Пабло ехали вплотную по сторонам, и Пилар держала ее, и все три лошади уже шли в гору. «Роберто!» — закричала Мария и оглянулась. «Я хочу к тебе! Я хочу к тебе!» «Я с тобой!» — закричал Роберт Джордан. «Я там с тобой! Мы вместе! Ступай!» Потом они скрылись из виду за выступом горы, и он лежал, весь мокрый от пота, и ни на что не смотрел. Августин стоял перед ним. «Хочешь, я тебя застрелю, англичанин?» — спросил он, наклоняясь совсем близко. «Хочешь? Я могу». «Ступай», — сказал Роберт Джордан. «Мне тут очень хорошо». «Ох, дьявол!» — сказал Августин. Он плакал и потому видел Роберта Джордана, как в тумане. «Салют, англичанин!» «Салют, друг!» — сказал Роберт Джордан. Он теперь смотрел вниз на дорогу. «Не оставляй стригунка, ладно?» «Об этом не беспокойся», — сказал Августин. «У тебя все есть, что тебе нужно?» «Этот пулемет я оставлю себе». «Тут всего несколько патронов», — сказал Роберт Джордан. «Ты таких не достанешь. Для большого и для того, который у Пабло, можно достать». «Я прочистил ствол», — сказал Августин. «Когда ты упал, туда набилась земля». «Где вьючная лошадь?» «Цыган поймал ее». Августин уже сидел верхом, но ему не хотелось уходить. Он перегнулся с седла к дереву, под которым лежал Роберт Джордан. «Ступай, брат», — сказал ему Роберт Джордан. «На войне это дело обычное». «Война — это гнусность!» — сказал Августин. «Да, друг, да. Но тебе надо спешить». «Салют, англичанин!» — сказал Августин и потряс в воздухе сжатым кулаком. «Салют!» — сказал Роберт Джордан. «Ну, ступай!» Августин круто повернул лошадь, опустил кулак таким движением, точно выбронился при этом, и медленно поехал вперед. Остальных давно уже не было видно. Доехав до поворота, он оглянулся и помахал Роберту Джордану кулаком. Роберт Джордан тоже помахал в ответ, и Августин скрылся вслед за остальными. Роберт Джордан посмотрел вниз, туда, где у подножия зеленого склона виднелись дорога и мост. «Так будет хорошо», — подумал он. «Переворачиваться на живот рискованно. Слишком эта штука близка к поверхности. Да и смотреть так удобнее». Он чувствовал усталость и слабость, и пустоту после всего, что было, и после их ухода, и во рту он ощущал привкус желчи. Вот теперь и в самом деле ничего трудного нет. Как бы все ни было и как бы ни обернулось дальше, для него уже ничего трудного нет. Все ушли. Он один сидит тут под деревом, прислонясь к стволу спиной. Он посмотрел вниз на зеленый склон, увидел серую лошадь, которую пристрелил Августин, и еще ниже дорогу, а за ней другой склон, поросший густым лесом. Потом он перевел глаза на мост и на дорогу за мостом и стал наблюдать за тем, что делается на мосту и на дороге. Отсюда ему видны были грузовики, столпившиеся за поворотом. Их серые борта просвечивали сквозь деревья. Потом он посмотрел в другую сторону, где дорога не круто уходила вверх. Отсюда они и придут. «Теперь уже скоро», — подумал он.